Эона, из-за которого возник мир гностики, называли Демиургом и приравнивали к Богу Ветхого Завета. Они полагали, что он сделал мир неряшливо, что он был рад освободить дух из рук материи, но сделать этого не умеет. Была также гипотеза, что он злобно противится помощи, которую могут ему оказать высшие эоны. Высочайшее божество постоянно заботится о жертвах Демиурга, людских душах. Оно стремится поддержать в них мысль об их высоком происхождении и укрепить их в борьбе с материей. Для этой цели оно по временам сообщало людям, к тому способным пророкам и философам, новые духовные элементы, и послало на землю первого эона в призрачном теле. Этот эон соединился при крещении с человеком Иисусом и показал людям путь обратно в Плерому. Раздраженный этим Демиург, а по другим мнениям Сатана, довел Иисуса до распятия. Небесный Христос оставил человека Иисуса на кресте и возвратился к верховному существу. Спасение души — это освобождение от материи через борьбу с ней. Еще была и антиохийская школа, где учился Торнил, тоже очень почтенный человек. Он говорил, нет, материя и дух первозданны, они всегда были, просто материя захватила часть духа и держит его. Конечно, вырываться надо. Материя — это плохо, а дух — хорошо. Но материя, вообще говоря, тоже существует наряду с духом. Из этой сатурниловской школы вышло замечательное учение персидского пророка Мани. Поклонники света. В Иране обстановка была несколько иной. Воинственные парфяне Скопеддага объединились со степными саками и выгнали македонян из Ирана. Их цари мужественно отстаивали свою землю от македонян и римлян, но обаянию эллинской культуры подчинились и они. В их столице, Ктезифоне, ставились трагедии Еврипида, шли диалоги о философии Платона, переводился на персидский язык Аристотель, и, соответственно, в этой химерной целостности парфянской державе расцвел гностицизм. В 224 году нашей эры князь из дома Сасана Арташир Папаган изгнал парфян из священной земли Ирана и восстановил учение Заратуштры. Но к участию в зороастрийском культе допускались только персы, а население Месопотамии принимало либо христианство, либо гностицизм. И вот на границе двух миров, эллинского и персидского, в Месопотамии, родился исключительно тонкий и талантливый художник, каллиграф и писатель Мани. В поисках мудрости он ездил даже в Индию, а вернувшись на родину, проповедовал новое учение, в дальнейшем сыгравшее огромную роль в развитии культуры, истории и даже этногенеза. Заметим, что гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Гностические системы были совершенно потрясающими по красоте, логичности, неожиданности, но они не имели никакого отношения к научной мысли, ничего не объясняли и не считали нужным объяснять. За одним исключением – учение Мани и его последователей, манихеев, объясняло людям, что такое зло. Мани проповедовал такую идею. Раньше свет и тьма были разделены между собой, и тьма была сплошная, но не одинаковая. Там были облака сгущенного мрака и разреженного мрака, и они двигались в беспорядке, в таком броуновском движении. И однажды случайно они подошли к границе света и попытались туда вторгнуться. Против них вышел первый человек, первый человек, под которым надо понимать Армузда, который стал бороться и не пускать облака мрака в обитель света. Облака напали на первого человека, облекли собой, разорвали его светлое тело на части, и частицы света этого тела мучают,